Так что я, провентилировав почву на предмет приватизации заводов, понял, что можно провернуть ну очень выгодное дельце. Первое, назначить оценочную комиссию и направить ее на Луганский завод. Оценка будет заниженной, мол, часть денег разворовывали и до завода они не дошли. Это в духе времени, когда всю грязь накидывают на фаворитов Екатерины. Так что Платон разворовал. Второй шаг – это показать, что без существенных вложений завод работать не может. Да, поступил на Луганский завод заказ на пушки, картечи, ядра, но недостаточный, чтобы просто существовать. Да и заказывал все это в обход Петербурга губернатор Дерибас. Может, отсюда и обвинение его в присвоении 500 тысяч рублей. Тут следует добавить, что в рамках финансовой реформы Луганский завод не может быть полноценно профинансирован государством. Это уже я постарался, когда составлял реформу, ну и договориться с государственным казначеем Васильевым, чтобы в данном отношении ничего не изменилось, также можно. Третий шаг – предложение в Бергколлегию, от которого она, в лице своего президента, не может отказаться. Завод оставляет за собой обязательство выполнять военные заказы лишь с небольшой наценкой на изделия, вместе с тем, все остальные мощности загружаются без согласования с государством. Прибыль не волнует Бергколлегию, кроме как уплаты налогов. То есть мы показываем государству, что предприятие нерентабельно и требует больших затрат, с другой стороны, мы даем небольшие, но деньги, при этом не отказываемся ни от государственных заказов на пушки, ядра и картечь, ни от того, что будем платить налоги. Это очень смело, сказал, задумавшись, Гаскоин. А приобрести завод без занижения его стоимости, еще бы. Это смело, свежо, но главное, почти ничего противозаконного. Только лишь в обществе могут несколько осудить, но только что, несколько. Карл Карлович, а у вас есть миллион? Спросил я, получив в ответ лишь усмешку и взмахи руками в отрицании. Я продолжил, и у меня нет миллиона. Все, что смогу вложить в завод, 500 тысяч, ну еще взятки. Так что располагаю не более, чем 600 тысячами. Но мы можем взять вексель на 500 тысяч. Это я беру на себя. Вот так я прогуливаю часть приданного. Хотя деньги, что были подарены гостями на свадьбе, или получены после того, как некоторые подарки были проданы, это уже мои деньги. Пусть домострой и в прошлом, но деньгами в семье все равно распоряжается чаще мужчина. Да и не пропиваю же я серебро и ассигнации, а вкладываю в очень прибыльное дело. Тем более, что я уже столько купил и собираюсь купить земли, что и заскорузлое помещичье общество не осудит в покупке завода. Так что нужно еще распустить слухи о том, что с завода начинают бежать люди, потому как оплата им не производится. Продолжал я объяснять суть махинаций. В Бергколлегии испугаются того, что большой завод и вовсе останется без людей, или растащит то, что уже куплено для производства. И тогда я, как руководитель, уроню свою значимость, сказал Гаскоин. Он еще много приводил доводов, но как вести переговоры и некоторые азы психологии деловых отношений я знаю, потому понял, что по сути Карл Гаскоин уже согласился. Нужно только развеять некоторые страхи заводчика, и тогда можно действовать. На самом деле, все уже готовы к тому, чтобы провернуть аферу. Мало того, даже рыбий скелет будущей аналитической записки по состоянию дел на Луганском железоделательном заводе набросал. Осталось проработать некоторые моменты с самим Гаскоином, так как я мало знал о заводе, по крайней мере, не настолько, чтобы описывать нюансы и предоставлять статистику. Каковы цели? Что предлагаете изготовлять? Спросил Гаскоин. Подписывайте обязательства, Карл Карлович, напомнил я о расписке, и поговорим об этом подробно. Еще немного посомневавшись, любопытство и авантюризм внутри у Гаскоина все же возобладали, и он подписал обязательства. Я вообще считаю, что в России внутри иностранцев, которые приезжают для работы, более чем авантюрного духа. Человек, лишенный пусть и малой доли психических отклонений, не приедет в Россию. Нет, дело не в самом русском государстве, а в целом в поступке. Взять и сорваться с привычного места, поехать в страну, которая изрядно отличается по климату, менталитету, вере, наконец, это сумасшествие. Хотя тут речь должна идти не только относительно России, но и Америки, или Индии, Австралии. Я лишь частью рассказал о том, что именно собирался предлагать изготовлять на Луганском заводе, но и это уже важная информация. Первое – это, несомненно, паровые двигатели, которые станем устанавливать на пароходы. В Российской империи до того, как подсуетились мы с Кулибиным, был изготовлен только один паровой двигатель, причем, здесь же, в Луганске. Все остальное – привозное. А паровые машины УРАТ-то используются на Урале вполне широко. И сколько стоит купить и доставить туда английские паровые механизмы? Очень дорого. Так что еще и внутренний рынок заполним своими машинами. Если будем продавать на 20% дешевле, чем англичане, то уже сможем помочь русской промышленности, да и заработать большие деньги. Если же получится еще и соединить Конкой, а после и железной дорогой Дон и Волгу, то и доставка на Урал сильно облегчится. Может, кто из Сибири решится заказать машину. Второе – это рельсы, пока для Конки. Я обрисовал перспективу соединить Дон и Волгу. Канал строить я не решусь, но если и когда настолько осмелею, что затею этот проект, то он не будет быстрым. А рельсы проложить не так сложно. После пустить Конку, что уже улучшит грузоперевозки. В перспективе – паровоз, конструкции которых уже разработали, но я жду Ричарда Тревитика, чтобы проработать с ним все особенности. Между Царицыным и станицей Калач на Дону всего 80 километров. Так что построить тут железную дорогу и оседлать ее – выгоднейший проект. Но для этого нужны хорошие отношения с донскими казаками. Общался я с Матвеем Ивановичем Платовым, когда тот прибыл ко мне на прием в Надеждово. Я сказал «общался», «нет, не вышло», «пить», «да», «получилось», «даже лихо», «а вот пообщаться по делам», «нет». В одно утро, а пили мы два дня, будущего славного атамана просто не стало. Нет, жив, уехал просто, не попрощавшись. Однако, думаю, мы уже друзья, братья по стакану. Платов не мог перепить меня, пусть я и жульничал, поедая большое количество сливочного масла, а порой и просто выливая водку, абсент, настойки, виски, и что мы там еще пили, под стол. Так что нужно будет самому съездить к казакам, да пообщаться со старшими. Третье, что я предлагал производить на Луганском заводе, это сельскохозяйственный инструмент. Кроме того, мне нужны пушки, пусть и немного, для РАК, в перспективе новое нарезное оружие, когда его производство в достаточной степени апробируется. Кроме того, я уже дал распоряжение Тарасову, даже не дожидаясь разговора с Гаскойном, чтобы Николай Игнатьевич выкупил два поместья из тех денег, которые должны были мне передать, как долю с Белокуракина, а также суворовских и державинских поместий. Переговоры с помещиками Шевичами, князем Кудашевым шли тяжело, однако, не прерывались. Мне же нужна была земля, причем не обязательно с крестьянами. Но вот продавать, как землю без крестьян, так и крестьян без земли было запрещено павловскими законами. Так что имеется немало нюансов. И я даже раздумывал, чтобы обменять две деревни в подмосковном имении, бывших частью приданного, на вдвое большее количество земли у Луганского завода, где было вдвое меньше крестьян. Пришлось включать свои связи и несколько нажать на князя, как и на помещика Хлопова. Они уже умудрились заложить свои имения, но я официально не уволен из государственного казначейства. Вот и с этой стороны есть давление на собственников земли с богатым содержанием угля. Сейчас, насколько я знаю, покупка почти согласована. Вопрос с топливом в Крыму и во всей Новороссии стоит более чем остро, настолько, что несколько лет назад флотское командование даже присылало матросов к Луганску или рядом с ним, чтобы на чужой земле просто крали уголь. При этом продажа его не налажена, нет ни одной шахты, а тут степь под боком и растущая промышленность новых русских территорий, бесхозяйственность. Но мы это поправим и начнем добывать уголь. Коксование Гаскойном было осуществлено еще 5 лет назад. Вот только он все никак не решался строить дом на коксе. Нынче будет строить и даже быстро, об этом договорились. А я еще обещал прислать 2 своих артели кирпичных дел мастеров, в обмен на кирпич с 2 кирпичных заводов, что построены так построены Карлом Гаскойном. Кроме того, и о рельсах Карл Карлович знает не понаслышке. На Луганском заводе стоит железная дорога, по которой осуществляется перевозка руды в вагончиках. Протяженность этой дороги составляет, по словам заводчика, более 15 верст. Так что перспективы закачаешься. Тут же была собрана и первая паровая машина в России по проекту УАТТА. В целом, не будь глупостей Павла Петровича по поводу того, что все, что делалось до него, недостойно внимания и ущербно, Луганский железоделательный завод уже стал бы передовым русским производством. К вам прибудет Иван Петрович Кулибин с частью своей команды. Это люди увлеченные, они уже усовершенствовали некоторые английские станки, Они же и строили пароход, пусть над чертежами мы вместе сидели. Дайте им немного воли, прислушайтесь. Знаете, это русские могут быть у Аттами еще больше, чем сам английский создатель паровых машин, сказал я. Не прокатись я на пароходе, оспорил бы ваше мнение, но, согласен, совсем согласен, хотелось бы посмотреть, что из этого выйдет, сказал Гаскоин, и я достал свои записи. Теперь все то же самое, что было сказано на словах, но сейчас на бумаге с цифрами. Прежде всего, что я, даже еще до приватизации завода, задумал сделать, так паровую машину для нарезки стволов с их унификацией. А пока агрегат будет собираться, надеюсь это будет быстро, тем более с командой Кулибина, нужно для начала создать сухопутный вариант Коронады. И тут мы, в наилучшем положении, чем кто-либо в мире. Дело в том, что Карл Гаскоин имеет собственную, совершенную конструкцию подобного орудия, еще более облегченную, пусть и чугунную. Мы же с Кулибиным придумали свой танк, фургон, который за 2 минуты превращается в стационарную огневую точку с пушкой-картечницей. Ну а собирается фургон после выполнения боевой задачи еще быстрее, за минуту. Поднимается конструкция, ставятся специальные подпорки, вставляются колеса, палец и все убегать, чтобы чуть дальше вновь остановиться и ударить по противнику. Вот честно, когда я увидел вот такое чудо, а первый экземпляр боевой повозки уже готов, да еще и с более тяжелым орудием, то не понял предков. Ведь подобное, отличное оружие. Да, для таких тачанок нужна своя тактика применения, как минимум, чтобы парадигма рассыпного строя уложилась в умах командиров. А пока кроме как ходить линиями или колоннами, нельзя, оружие не позволит существовать иной тактике. Вот вооружить егерей пулями специальными для штуцеров, тогда многое изменится. Но это дело не сегодняшнего дня. И все равно, ведь можно использовать такие вот мобильные пушки, которые стреляют картечью. На марше, в засадах, при фланговых ударах, или при защите флангов наступающих колонн пехоты. Карл Карлович удалился, а я так и остался сидеть в ресторане. Сегодня у меня полноценный рабочий день и встречи предполагаются на протяжении 8 часов, не меньше. Хотя уже сейчас несколько устал, да и в голове то и дело, но всплывает образ Кати, да так действует на меня, что приходится ногу на ногу закидывать. Однако обязательно сегодня нужно было встретиться с Яковом Дмитриевичем Захаровым, иначе он уже завтра собирается уезжать из Нижнего Новгорода. Эта встреча и состоялась второй. Я не успел вам сказать, Михаил Михайлович, сразу же после приветствия говорил Захаров, но воздушный шар, что был в небе, сие подарок вам. Я оставлю еще своего человека, чтобы он рассказал, как пользовать сие изделие. Благодарю, Яков Дмитриевич, отвечал я, но, заметьте, как изменились вы и как изменилась ваша жизнь. Уже у вас есть свои люди в услужении, или слуги, карета выделки моей московской мануфактуры. Лицо Захарова несколько сбавило радость. Да, я намеренно напоминал Якову, кому тот должен быть благодарен за то, что он академик, создает свои воздушные шары, купил новый дом на Лиговском канале в Петербурге. Мало того, что Захаров получил от Павла Петровича существенную премию, так и собственную лабораторию с возможностью найма до 10 сотрудников, работу коих будет оплачивать государство. Так что полная чаша у Захарова, как и уже мировое признание. Это здорово, он может гордиться и почивать на лаврах, но мне нужно большее. Я вам должен что-то, так назовите сумму, резко выкрикнул химик, с задетым самолюбием. Я не ищу ссоры, Яков Дмитриевич, я ищу соратника, коим вы, как я думал ранее, являетесь. А что нынче? Почиваете на лаврах, создали лишь воздушный шар. Где ваши дальнейшие исследования? Где таблица периодических элементов? Я же начертил ее, продолжал я наседать на химика. Пободавшись со мной взглядами, Захаров несколько паник и стал говорить уже совсем иным тоном. Не сходится. Мне сложно определить валентность для ряда элементов, кроме того, остается очень много свободных клеток. И да, вы правы, мое время занимают выступления в Академии наук и переписка с европейскими учеными. А что бы вы хотели от меня? Я непременно выплачу свой долг, не о долгах речь. Деньги для меня не сама цель, а средство, сказал я также уже мягким тоном. Мне не на кого опереться, чтобы провести ряд опытов, очень нужных и тайных. Они сперва не принесут славы, так как нужно сохранить все допоры без огласки. Но это очень важно. Вот сколько у вас учеников, «Два», – отвечал Захаров. «В Академии наук рекомендуется иметь трех, а для того, чтобы реализовать все мои задумки, нужны десятки. К вам же просится на стажировку, отчего не берете, боитесь показаться несведущим в тех открытиях, что уже сделаны». Я говорил, и было очевидно, что шапка Мономаха постепенно слазит с Якова Дмитриевича. Химик заразился вирусом тщеславия, купается в лучах славы, между тем, сделав открытие, он более наработает в этом направлении. В этой реальности нет числа Авогадро, а есть число Захарова. Ну а что дальше? Открытие массы веществ сулит невообразимое пространство для исследований, но Яков создает воздушные шары, единственное направление, где он на практике применяет те открытия, что сделал благодаря мне. Но куда вы предлагаете двигаться? Тихо, понурив голову, спросил Захаров. Да, ему не нравится, что и как я говорю, но и мне не подходит манера поведения Захарова. Столько направлений еще нужно освоить, причем быстро, а он летает в облаках, и в переносном смысле выражения, и в реальности. Безусловно, воздушные шары нужны, и мы уже давно обсуждали их производство. Я вижу в этих изделиях большие возможности для современности. К примеру, для военных нужд воздушные шары могут иметь большое значение, как для разведки, или управления войсками, так и для корректировки артиллерийского огня. И было бы 20 химиков в России, так и ладно, пусть занимается воздухоплавательной темой, но химия в нашем богоспасаемом отечестве начнет серьезно развиваться только в следующем веке. Вот, смотрите, сказал я и подложил исписанные листы бумаги Захарову. Первое направление, к которому я подталкивал Захарова, было исследование нефти. Мне нужен парафин, который так и не выделил химик, несмотря на подсказки. Также необходимо промышленное изготовление керосина. Изготовить керосиновую лампу в современных условиях не так сложно, но, чтобы они продавались, нужен керосин в немалых количествах и быть в доступе. Второе направление – бездымный порох и создание пироксилина. Вот тут я, как человек чуточку, но имевший отношение к военному делу, знал чуть больше, чем про перегонку нефти. Начать я предлагал с нитроцеллюлозы. Природный хлопок в нынешних международных торговых отношениях, тем более, когда Иран, союзное России государство, доступен. Мало того, на одном из текстильных предприятий, купленном еще год назад и пока почти нерабочим, будет осваиваться производство хлопчатой нити. Так что с этим ресурсом проблем нет. Серные и азотные кислоты уже открыты и есть способы более-менее массового промышленного производства таких соединений, пусть с этим и сложнее, чем с хлопком. Ну а что еще? Да все, вроде бы как. Остальное – это технология. Нужно тщательно, очень тщательно, промыть хлопок, после в 15 частях 50 на 50 обеих кислот его вымочить. Вынуть из раствора, промыть холодной водой, высушить. И все это нужно делать аккуратно, вдали от важных объектов, так как любая неточность – взрыв, и хранить в тайне. Мало того, уж простите, но мне придется приставить своего человека, или двух, которые будут следить за соблюдением секретности. Это не от недоверия, подобное нужно для всех и такие меры станут нормой, говорил я, когда Захаров листал бумаги. Нужно изобрести бездымный порох, тем более, если не мы, так это сделают европейцы. Но нельзя объявлять об открытии, даже в собственном отечестве. Позже, когда уже будет отработана технология, когда будут производственные мощности, можно не рассказать, как производится бездымный порох, но лишь объявить о его наличии. Но лучше, чтобы подобное стало известно врагу уже на поле боя, ошеломив противника. Мы уже создаем оружие, которое будет давать преимущество. Отобраны 50 штуцеров, однотипных с одним калибром, и к ним вытачиваются пули для быстрого заряжания, которые при выстреле расширяются и тем самым хорошо ложатся в каналы нарезки, еще и обтюрация улучшается. В ином мире такие пули были названы именем изобретателя Минье, уж не помню, как у него имя Клод Минье. Мы их испытали, постреляли, но пока почти не притрагиваемся, накапливаем. И это не промышленное производство, а штучные изделия. Есть и револьверы, или пародия к ним. Тот десяток барабанных револьверов, это крайне сложное в использовании оружие, когда и ствол при частой стрельбе нагревает, дыма много дает, да и заряжается крайне сложно. Чтобы загрузить в комору в барабане порох, вставить пулю, приходится тратить 20 минут, а еще и часто чистить приходится. Кроме того, револьверы получились мало отличимыми от того, что уже создавали и русские, и европейские оружейники еще 100 лет назад. Но я посчитал, что как единичное оружие, пока не будет отработана технология изготовления унитарного патрона, для моей личной гвардии, подойдет. Да и технологии обкатаем, чтобы, когда появится патрон, создать под него уже нормальный револьвер и не плестись в хвосте европейской или даже американской военной промышленности. Поговорили и об унитарном патроне. Тут важно, чтобы Захаров, ну или те люди, что будут рядом с ним, подобрали нужный состав бертолетовой соли, определили, насколько она лучше для изготовления капсюля, чем гремучая ртуть. Теперь вы поняли, почему нужна таинственность? Спросил я после того, как объяснил направление исследований. Отчего же не понять, но тут иное дело, много для меня одного заданий, выразил сомнение Захаров. А кто еще? Подскажите. Несколько с раздражением сказал я. Благодаря тем записям, что достаются Якову, его имя будет прославлено в веках. Он станет величайшим русским химиком, а все туда же уговаривать приходится. Ведь в готовых уже решениях есть огромный плюс, преимущество. Захарову не нужно месяцами или годами высчитывать нужные пропорции или придумывать своим изобретением практическое применение, чтобы получить финансирование. Все у него будет или уже есть. Осталось воспроизвести и придумать, как лучше создавать профильную промышленность, какие емкости, печи использовать. То, на что у иных уходят годы, Захаров получает в готовом виде. «Отчего вы не желаете обратиться к господину Василию Михайловичу Севергину?» – спросил Захаров. «А и вправду, почему? Может потому, что Севергин уже состоявшийся академик, который работает, причем успешно, в минералогии, в которой мне и подсказать-то и нечего, кроме как некоторые месторождения драгоценных металлов, но это и самому нужно. Или потому, что Василий Михайлович увлечен своими трудами и не станет даже слушать о каком-либо новаторстве или новых открытиях. Севергин сложный и целеустремленный человек, который, между прочим, выступил главным оппонентом Захарову. Но есть у меня кое-что и для Севергина, если только получится его расположить к себе. Доломитовая мука, как удобрение, ну и как предтеча динамиту. Нужно и в этом направлении работать. Я не хочу разрушать мир, ускорять технологии убийства себе подобных. Но как же иначе поступать? Россия отстала от Европы и проиграла Крымскую войну, когда могла бы при равном вооружении громить англичан с французами. Но что такое героизм, когда противник открывает огонь за 450 метров до тебя, а ты бежишь под огнем, чтобы пробежать чуть ли не 300 метров, дабы выстрелить, причем не прицельно. Это не героизм, это самоубийство. И пусть та же Крымская война позволила Александру II провести ряд реформ, Россия сильно тогда откатилась в своем политическом развитии, вероятно, это стало той точкой, после которой Российская империя все больше становилась зависимой от Европы, прежде всего европейского капитала. Ну а это обусловило участие в войнах, как и усугубило социальное положение внутри страны. Не хочу. Если могу сделать так, чтобы подобного не было, то сделаю это. Тем более, что я себя не забываю, живу почти в роскоши, с роскошной женщиной, обзавожусь друзьями, пусть и большинство их не из дворянства. Да пусти ты меня, невежда. Услышал я звонкий голос, скорее всего принадлежавший молодому человеку. Я не спешил посмотреть, кто это там такой кричит и рвется ко мне, но на всякий случай, я взвел свой револьвер. Как считаете, Яков Дмитриевич, мы договорились? Спросил я у Захарова, понимая, что наш разговор либо прервется, либо закончится, так как шум и выкрики набирали угрожающую тональность. Пух-тух, удары прозвучали, словно в озвучке индийских фильмов из будущего, громко и звонко. Я резко поднялся, так как навстречу решительной походкой шел молодой человек. На вид ему было лет до 18, и он обладал внушительными габаритами. А в дверях корчился от боли один из сопровождающих моих охранников. Выкидываю ногу вперед и бью незнакомца в живот, после делаю шаг навстречу, ударяю правым хуком тому в челюсти, пока парень пытается прийти в себя после ударов, беру в захват его руку, придавливая драчуна мордой в пол. Давно я уже не дрался, кроме как на тренировочных поединках, хоть размялся немного. «Больно!» — вскричал звонкий мальчишеский голос. «Кто такой?» — с металлом в голосе спрашивал я, не отпуская руку, кости которой уже начинали хрустеть. «Портупей поручик Преображенского полка Федор Толстый», – простонал парень. Я залился в смехе. Вот только недавно вспоминал эту личность, которой в будущем, Когда читал историческую литературу, даже несколько восхищался. Герой любого романа, хулиган, которых еще поискать, при этом с атрофированным чувством справедливости. Такой образ выстроился у меня в голове относительно толстого американца. Что же вы, портупей поручик, напали на моего охранника? После того, как он был вами бит, мне придется его уволить. И отчего вы не по мундиру одеты, говорил я, ослабляя захват. Сбежал из полка, спокойно говорил толстый о своем проступке, за который вылетите из гвардии недолго. Ваше превосходительство, понурив голову, подошел Иван Проскуров, тот самый охранник, который был бит Федором Толстым. Прикажите, так выброшу этого, будь он и дворянин, а там, хоть на плаху голову за такое. Как, господин Толстый, приказать? Спросил я, продолжая улыбаться и веселиться. А пусть попробует. Еще не родился тот, кто, парень осекся и посмотрел на меня, того, кто только что с легкостью помял этого бойца. Заменись, Иван, с тобой после поговорим. Как вообще мог тебя уделать юнец? Тренировки пропускаешь? Иди, с глаз моих, сказал я Проскурову. Господа, если вы не против, то я пойду. Желаю и далее столь курьезных развлечений, сказал Захаров и стал выходить. Постойте, сударь, не ходите туда, сказал Толстый после того, как мы оба с Яковом вопросительно на него посмотрели, тот продолжил. Там, у входа в ресторацию, стоят трое, один, так и сущий зверь. Те господа что-то о дуэли говорили, а еще у того зверя на левой руке ожоги, как бывают у тех, кто часто стреляет с пистолей. Не бритер ли, нынче подобное у дворян, что забыли о чести, бывает, нанимают стрелков. Я озадачился. Вот не думаю, что возле ресторана прячутся и выжидают, пока выйдет Захаров. Кому он особо нужен, если только, а не по мою ли душу прибыли товарищи? Не хочется быть тщеславным, но я куда как более интересная и противоречивая фигура, чтобы кто-то решился нанять бритера для вызова меня на дуэль. Иван, стой! Выкрикнул я Проскурову, который побитой собакой плелся на выход из ресторана. Вызови еще людей и проводите господина Захарова через кухню. Уровень. Охранник встрепенулся, его рука дернулась к пистолю, но Иван не стал доставать оружие, а поспешил наверх, где располагались еще трое моих охранников. После послали на базу подготовки вестового. Уровень позначал возможное нападение. Подобные меры предосторожности я не считаю проявлением трусости с моей стороны, но всегда нужно перестраховываться и быть готовым к тому, что, например, угроза существует и что там не трое человек, а куда больше. Я выслушаю вас, господин Толстый, уже потому, что такое рвение поговорить со мной должно иметь очень весомую причину. Иначе, подобное ваше поведение можно счесть за оскорбление и вероятен вызов на дуэль, сказал я, приглашая присесть Федора. Я к вашим услугам, сударь, не бывать такому, чтобы толстые от пули бегали, выкрикнул парень. Да сядьте вы, наконец, или пришли сюда драться, так уже подрались, сказал я более жестким тоном. Да уж, господин Спиранский, не думал, что вы столь ловок, у меня в роте даже старожилы, званием выше не смеют задирать, а тут... Толстый погладил себя по щеке. «Я скажу прямо, вы можете мне помочь. Я не могу пропустить кругосветную экспедицию. Знаю о ней многое, как и то, что благодаря вашим стараниям она состоится. Поспособствуйте. Я пробовал записаться на корабль Нева господина Крузенштерна, там кузен мой должен уйти в поход. Но он, Федька-то, тезка, стало быть мой, моря боится пуще черта ври». Толстый американец так и пробрался на корабль Неву, представившись именем своего кузена тезки и отплыл с Крузенштерном. Это выверты истории такие, или есть некоторые закономерности и люди, что не могут не быть участниками определенных событий. В иной реальности, Толстый, получивший позже прозвище «Американец» обманом, вместо своего двоюродного брата попал в состав экспедиции Крузенштерна. Сейчас это мероприятие состоится сильно раньше, и вот он, вновь просится. Чем закончилось то путешествие Федора Ивановича Толстого? Иван Федорович Крузенштерн высадил хулигана на Камчатке, отказав в дальнейшем плавании. До того Федор хитростью заставил сбрить бороду корабельного священника, выдрессировал обезьяну, чтобы та разливала чернила на важные бумаги Крузенштерна, перессорился с большей частью команды. И как такого брать в плавание? С другой стороны, а как лишать Россию такого хулигана, когда личность толстого американца была самой популярной в первой половине XIX века, да и позже о нем слагали байки? Этот человек вдохновлял писателей и поэтов на творчество. «Голодны?» – спросил я у Федора. «Пожалуй, немного подумав», – ответил Толстый. «И в чем же он может пригодиться?» – думал я, провожая взглядом парня, которого половые провожали к отдельной зале, чтобы накормить. «Взяли, ваше превосходительство», – борясь с одышкой, – сообщил мне Иван. «Тех разбойников, что прятались у ресторации, выжидали когось, Тати. Я же сказал тебе смениться», – выкрикнул я, но после взял себя в руки. «Кто они? Пока не признаются. Прикажете применить допрос?» – старался выслужиться Проскуров. «Так, я задумался. Отправь вестовых к господам Крузенштерну и Рязанову и сообщи им, чтобы приходили сегодня на ужин ко мне домой. Парня этого, что рожу твою украсил, тоже ко мне в дом приведешь, а я пойду посмотрю, кто там такой выискался. Небольшое подвальное помещение должно быть в каждом ресторане. Где еще пытать своих недругов? Где отрезать пальцы и жечь их огнем, или применять иные пытки? Шучу я. Подвал не для того, а чтобы хранить там продукты. Но уж если придется, как сейчас, то лучшего места для разговора не найти. Николай Михайлович, но что же вы творите? Изумленно говорил я. Передо мной было три человека, изрядно избитых, но не критично. Одним из этих людей был давний знакомый, несколько пропавший из моего поля зрения, Николай Михайлович Карамзин, несостоявшийся жених моей Кати. Тот самый, с кем я провел пока свою единственную дуэль и чье имя я оболгал. Да, именно так, потому что Николай оказался весьма порядочным человеком и сам никак не мог решиться, чтобы опорочить честное имя девушки Аннеты. Но такова была моя борьба за собственное счастье. Я устранил конкурента и сейчас счастлив в браке. По какому праву, сударь, вы ведете себя, как разбойник? Сие недостойно дворянина. Впрочем, я еще раз убедился, что поповский сын никогда не поймет, что такое дворянская честь, разразился пафосной речью Карамзин. Он один оказался без кляпа во рту, но, было видно, что в этой компашке именно он вожак. А вы и действительно считаете, что нанять бритера, который должен совершить убийство дворянина, это и есть проявление дворянской чести? Спросил я, и попал в точку. Логически поразмыслив, я сопоставил факты и поверил тому, что подслушал Федор Толстый. Ну а увидев Карамзина, все стало понятно. «С чего вы взяли?» – стушевался Николай Михайлович. «Ваши разговоры слышал», – сказал я со вздохом. «Что мне с этим делать? Ума не приложу. Подлинно меня хотели провести и в том, что такого не произошло, я должен быть благодарен Толстому. А, плевать, пусть едет в Америку. Или, едут, да оба. Или я рассказываю всему обществу о том, что вы продолжаете свои бесчестные деяния, или вы, Николай Михайлович, завтра отправляетесь в Ревель и ждете там отправления кругосветной экспедиции. Будете описывать все путешествия, в красках, писать книгу. Вы уже написали книгу «Записки русского путешественника», пусть будет продолжение сего труда. Я даю вам шанс, господин Карамзин, в ином случае, кроме того, что узнает общество, нам придется вновь стреляться, или сражаться на шпагах, к этому я также готов, и больше стрелять мимо я не буду», — сказал я и повернулся, чтобы дать распоряжение отпустить уловимого мстителя. «А как же мое издание «Аониды»?» — спросил Карамзин. «Аонида» — антология русской поэзии на 1798 год, в которой вои, по известным причинам, не было стихов главного героя. «А зачем сие издание, коли меня там нет?» — спросил я. Наступила пауза, я не спешил уходить. В воздухе витала недосказанность. Такое бывает, когда намекаешь человеку на то, что он должен что-то сказать, а этот гад сидит и не думает делать предложение. «Хорошо, я издам и ваши стихи, мои редакторы и без того требуют этого. Но тогда что, вы настаиваете, чтобы я ехал в кругосветное плавание?» — задумчивым тоном говорил Карамзин. В его словах слышалось сомнение в нужности отправляться в большой вояж по морям. Но не я тому виной. Видимо, сам Николай Михайлович задумался над тем, чтобы убыть их России и совершить своеобразный подвиг. Это будет правильным решением. Не забыли, что после нашей дуэли, от вас многие отвернулись. Своим же вояжем вы можете вернуть себе славу литератора и заработать денег. Заодно выветрите глупые мысли. Нам нынче нечего делить. Но, клянусь честью, если вы еще раз станете на моем пути, я не задумываясь убью вас, сказал я и пошел к выходу. «Я согласен», — выкрикнул Карамзин. «Вот и решился вопрос с этим недругом, может и временно, но на пару лет, а то и больше, я не услышу о Карамзине. Какие еще выгоды? Так то, что в России сейчас негде публиковаться. Издавать стихи в ведомостях считается плохим тоном. И тут уже зарождается та интеллигенция, которая критикует государственные СМИ. Пусть это и делается очень тихо. Так что издание Карамзина и еще каких-то там его партнеров – это признание для любого поэта. Там будут стихи Ломоносова, Сумарокова, Державина, но моих из-за обид Николая Михайловича не предполагалось. Хотя подобный подход, когда выйдет издание без стихов Спиранского, мог сильно подмочить и так влажную репутацию Карамзина, так как он выглядел бы мелочным и мстительным. Теперь я буду и там публиковаться. А так, из кругосветного путешествия Крузенштерна и Лисянского, как и деятельности РАК можно после сделать такой пиар на основе записей Карамзина, чтобы мероприятие еще больше прославило русский флот. Господин, а что делать с другими? Догнал меня Иван Проскуров. Спроси, что да как, да предложи работу. Пусть бритер потренируется со мной в стрельбе, заодно может какие приемы в дуэли покажет, но сперва отбейте ему что-нибудь. Но второго не трогать, только расспросить после того, как он увидит избитого бритера, сказал я и пошел на выход, домой. У меня там жена красавица и до ужина я могу еще с ней. Ох, что могу. Глава 15, Неаполь, 15 октября 1797 года, интерлюдия. Федор Федорович Ушаков уже вовсю работал, причем в непривычном для себя амплуа. Русский адмирал с большим профессионализмом мог бить врага, но вот заниматься политикой, как и лишь обозначать присутствие России в регионе, это не то, чего хотел бы Ушаков. Он более остального хотел сражаться. Нет, никогда Федор Федорович не был кровожадным. Если можно избежать боя, то он чаще всего так бы и поступил. Или же когда противник повержен, то русский православный адмирал не станет его добивать. Напротив, проявит шокирующую для врага христианскую добродетель. Вот только Ушаков прекрасно, словно физически, ощущал в воздухе запах крови и сожженной человеческой плоти. Все говорили о том, что войны не миновать, тогда зачем излишние политесы, если нужно укрепляться и готовиться к неминуемому. А он тут вино попивает. Уже была проведена инспекция фортов на Мальте, после которой в срочном порядке был отправлен в Севастополь самый быстроходный корабль русской флотилии. Дело в том, что оборона острова просто никудышняя. Если не привести хотя бы 40 береговых пушек, то и думать нечего, чтобы при обороне брать в расчет форты. Мальтийская артиллерия не выдерживала критики. Ушаков не высказывался на политические темы, или озвучивал свои умозаключения только в присутствии очень близких офицеров, которые никогда не станут писать доносы. У флота свое понимание чести, предательства, тут замкнутая каста, которая, вероятно, формируется под воздействием долгого нахождения людей в тесном пространстве кораблей. Так что Федор Федорович даже и не предполагал, что кто-то на него донесет, но и ругать власть не стремился. Его, только что назначенного адмиралом, вообще все должно устраивать. Между тем, пусть Ушаков и был рад Средиземному морю, или Ионическому, как его части, но понимал, что Мальта – очень спорный актив. Да, это центр Средиземноморья, в этом отношении дорогого стоит контроль торговых путей, если бы было чем торговать. Но мальтийцы стали ленивыми людьми, забывшими о беспримерных подвигах своих предков-рыцарей-госпитальеров. Не были мальтийцы бедняками, по крайней мере среди элиты Ушаков не увидел признаков того, что богатые мальтийцы сильно беднее богатых русских или неаполитанцев. А с Россией уже идет финансирование острова, сам Федор Федорович привез серебра на 2 миллиона рублей серебром. Да за такие деньги. О чем задумались, адмирал? Спросил Гораций Нельсон у Федора Ушакова. Ровным счетом, ни о чем, ответил Федор Федорович и улыбнулся. Сложно было разговаривать на английском языке, все-таки Ушаков, как и вся русская элита, более предпочитал французский. Но как на богатом языке Вольтера разговаривать с этим чванливым дураком, с Нельсоном? Тем более, что Гораций французский знал на уровне, недостойном даже денщика Ушакова. Как же сейчас Федор Федорович хотел в море, как его бесили все эти неаполитанские посиделки, разговоры ни о чем с крайне необразованными людьми, или морские просторы. Для Ушакова выбор очевиден. Нельзя говорить, что неаполитанский двор – это сплошь необразованность и невежество, но большинство во дворце таковые. Сам король Фердинанд еще может поговорить на разные темы, поддержать разговор, пусть и личность крайне скользкая, такой себе приспособленец под обстоятельства, быстро меняющий мнение по необходимости. Но вот его жена, много выпустила из себя Мария Терезия детишек. Она хотела показать, что можно быть и великой императрицей, и одновременно достойной женой и матерью. Выглядело так, на публике, а по факту, нельзя существовать по принципу и жрец, и гнец, и на дуде и грец. Так что дочери австрийской императрицы Марии Терезии, что Мария Антуанетта, что Мария Каролина не получили системного образования, даже гордились тем, что не читают книг. И пусть Ушаков сам не был великим ценителем наук, кроме только флотской, но в такой компании чувствовал себя человеком с системным образованием. Ситуацию могла изменить семейная чета Гамильтонов, которые чуть ли не управляли королевской фамилией, но и тут все было сложно и несколько пошло. Гамильтон показался Ушакову авантюристом, пусть уже и в годах, а оттого обленившимся. Ну а его жена, роман Нельсона с Эммой Гамильтон разгорался с неистовством, страстью, всепоглощающим пожаром. И вот этот факт еще больше отталкивал Ушакова от вероятных приятельских отношений со своим английским коллегой. Федор Федорович не был женат, но, как всякий православный человек, чтил институт брака и осуждал хождение по кроватям. А тут, такая страсть, слезы и крики, забываясь обо всем, даже о службе, Нельсон потерялся в океане страстей. Эмма Гамильтон отвечала ему взаимностью. От того, как считал Ушаков, может сильно пострадать и служба. «Господин вице-адмирал, вы намереваетесь отбывать к британским берегам?» После череды пустых фраз спросил Ушаков у Нельсона. Горация молчал, думал. Двурукий, но уже плохо видящий на один глаз, флотоводец, сын крестьянина-арендатора, не хотел признаваться в слабости английского флота. Нельсон не потерял руку, потому как в войне случилось сражение при Тенерифе. Нельсон всерьез думал нарушить приказ и превратиться в своего рода капера, который нападал бы на французские корабли по всему Средиземному морю. Ходят слухи, что директория собирается послать армию в Египет, но вот противостоять этой высадке просто некому. Горация Нельсон всерьез не рассматривал флот Ушакова как силу, считая, что дикие русские могут бить еще более диких турок, но не европейцев. И что было противно Ушакову, Нельсон не особо сдерживался в словах и донес все свои посылы про русских, как никудышних вояк и до Федора Федоровича, и до королевской неаполитанской фамилии. Чего еще ждать от человека, который, лишь чуть научившись читать по слогам, поступил на флот, даже приписав себе год. Он слышал мат и ругань, но не имел учителя, который объяснил бы ему, что хорошо, а что плохо. Повезло. Дядя Нельсона принимал у племянника экзамены на мичмана и после на лейтенанта, где не спрашивал ни про иностранные языки, ни что-либо иное, кроме уставов и системы службы на флоте, как и об управлении кораблями. Вот это Горация заучивал наизусть, всегда организовывая службу по регламенту. «Я не могу ответить вам, адмирал. Мы, пока иного не решили наши монархи, нейтральны, но не друзья», сказал Нельсон и стал одним своим рабочим глазом выискивать хоть кого, чтобы сбежать от русского. Будь у английского вице-адмирала пусть и вдвое больше кораблей, чем сейчас, то Горация Нельсон даже не стал бы и слушать Ушакова, мог и просто уйти от разговора, проявляя грубость и невежество. Но вот засада, у Нельсона всего 4 линейных корабля и 5 фрегатов. Все, более ничего, даже брандеров нет. У русских втрое больше по количеству кораблей, а по мощности залпа может и в четверо, так как флагман Нельсона, линкор «Агамемнон», имел всего 64 орудия. Это не линейный корабль-сэндвич, имевший 100 пушек, но сбежавший после бунта ненавистного Нельсону Ричарда Паркера. Именно этот враг британской короны виноват в том, что большая часть английских кораблей ушла из Средиземного моря. Сэмюэль Худ, недавно назначенный адмиралом синей эскадры, уже вывел большую часть кораблей из Средиземного моря. Нельсон считал это ошибкой, но его уже проучили, что нельзя перечить командованию, когда отстранили на 5 лет. Больше подобного Горация допускать не хотел, пусть сейчас денег и хватит, чтобы не голодать, как это пришлось делать в последний раз, во время отставки. «Союзнички», – пробурчал Ушаков, когда Нельсон увидел, что освободился Уильям Гамильтон и английский вице-адмирал направился к мужу своей любовницы. В лучших традициях галантного века, Гамильтон знал, кто его жена, в бывшем куртизанка, натурщикой просто увлеклась английским офицером. И английский посол в Неаполитанском королевстве, коим и являлся Гамильтон, не стал мешать такой связи своей жены. Может быть и потому, что боялся за свою необычайно богатую коллекцию художественных ценностей. К кто еще поможет перевести картины и скульптуры, как и самого Уильяма, когда придут французы. А то, что в Неаполь рано или поздно, но, скорее всего, рано, придут республиканцы, Гамильтон был уверен. «Вы, как вы смеете?» Вдруг вскричал Гамильтон буквально после минуты общения с Нельсона. Ушаков наострил уши. Нет, ему постольку поскольку важны все эти любовные страсти. А вот то, что может быть сказано Нельсоном во время эмоционального всплеска, очень даже важно. Федор Федорович видел, что английский флотоводец, и без того всегда бывший эмоциональным, и, при отсутствии должного образования и принятия правил поведения в обществе, сейчас переходил все границы, повышая голос. «Я слуга короля, как и вы», — почти что кричал Нельсон. «Так сражайтесь за короля до конца», — парировал Гамильтон. Прием во дворце Фердинанда не был многолюдным, да и помещение казалось не столь просторным, как могло быть при иных королевских дворах, потому все присутствующие приостановили свои разговоры и внимательно наблюдали за картиной ссоры мужа профурсетки Эммы и ее любовника. Так воспринимал неаполитанский двор ссору, и всем все было видно из любого уголка зала. На самом же деле мужчины спорили совершенно о ином. Нельсону предписывалось уже как месяц назад покинуть Средиземное море. По Версальскому договору 1783 года скала Гибралтар, как и некоторые ближайшие территории, отошли к Великобритании, которая, впрочем, не спешила объявлять эти земли своей колонией, но уже обустраивая собственную военно-морскую базу. Вот туда и нужно было отправляться Нельсону, чтобы взять под охрану Гибралтар и, как предписывалось, не позволять французскому, да и испанскому, флотам выходить в Атлантику. Англия временно уходила их Средиземного моря, оставляя русских один на один с французским флотом, или даже одних на двух, если испанцы решат заявить о себе. Тут еще и про французская Венеция, Генуя. Так что русским придется только убегать от флотов иных стран. Это, пусть и временно, но сдержит французов, не могущих выйти из Средиземного моря и быстро нарастить свою группировку у проливов. Ушаков именно сейчас понял всю подлость задумки англичан. Русские нынче – единственные из серьезных европейских игроков, кто может составить реальную угрозу Французской республике. Однако император Павел Петрович вовсе не хочет воевать, о чем опрометчиво заявлял публично. У государя Российской империи более всего есть желание перекрашивать корабли, да принимать новые регламенты на флоте. Пусть новый морской устав и понравился Ушакову. Ну а так, оставшись без англичан в Средиземном море, русские потерпят поражение, как об этом и мечтали в Лондоне. И что тогда? А все просто, императору Павлу придется искать союзников, чтобы покарать французов за поражение в Средиземном море. Тут либо Соединенные провинции, но скорее, Англия, которая даже после мятежей на флоте, все равно имеет сильно больше кораблей, чем все русские эскадры вместе взятые. И все, русские в войне и их варварские полчища идут вразумлять французов. Я ухожу, но забираю Эмму. Пишите в Лондон, пусть высылают свои рекомендации. Если что, я пришлю за вами корабль, или даже сам прибуду, но Эмма отправится со мной, я не могу подвергать ее опасности, настаивал Горацио Нельсон. Но французы не нападают на неаполитанское королевство, почему угроза? По крайней мере, не так скоро. А как же мои коллекции? Чуть дрогнувшим голосом спросил Гамильтон. Не сейчас, нынче только Эмму заберу. У меня приказ убыть, у вас приказ остаться, сказал отрезал Нельсон. Господин вице-адмирал, встрял в разговор еще один человек, Джон Фрэнсис Актон. Вы обязаны были согласовать со мной уход вашей эскадры. Обязан, возмутился Нельсон. У меня нет инструкций быть обязанным вам. Джон Актон был весьма влиятельным человеком при дворе Фердинанда Неаполитанского, к слову он также, как и Нельсон, был англичанином, пусть и позиционирующим себя, как неаполитанец. Влияние этого человека-авантюриста было велико, несмотря на то, что Актон командовал лишь в двух моментах, когда, как адмирал флота Неаполя, управлял кораблями, а еще, когда согревал постель королеве неаполитанского государства, и там, в постели, Марии Каролины, имевшей огромное влияние на мужа, Актон надиктовывал решения, которые он полагал правильными и для себя, и для Неаполя. Этот человек считал себя важным вельможей, однако, для Нельсона Актон оставался никчемным почти что предателем, ну и бездарным флотоводцем. К слову, неаполитанские элиты не любили ни Актона, ни королеву, да и англичан не привечали. Может потому и нет согласия в королевстве, что люди больше ждут испанцев, с которыми имеются глубокие корни, даже приверженцы республиканцев в наличии. Эти территории не так, чтобы давно стали независимыми, или зависимыми Австрии, с видимостью суверенитета. А до того, земли были испанскими. А между тем, крики и высказывания обоюдных претензий продолжались. Нильсону и Гамильтону почти что удавалось обходить тему Эммы, но все вокруг для себя уже определили предмет разногласий мужчин. Король с королевой в это время решили за лучшее вовсе уйти на лоджию, чтобы подышать свежим воздухом. «Паруса! Паруса!» – закричал кто-то в саду дворца. «Французы, больше некому! Жалкие республиканцы, они выследили меня!» – закричал Нильсон и решительно, наплевав на вопросы, которые английскому вице-адмиралу задавали многие из присутствующих, направился к Ушакову. «Вы обязаны, наконец, сделать выбор и выступить на стороне правды», пафосно заявил Горацио Нильсон Федору Федоровичу Ушакову. «У меня нет инструкций быть обязанным вам», ответил Ушаков, повторив фразу самого же Нильсона. Неаполь. 15 октября 1797 года. Интерлюдия. Контр-адмирал Франсуа Поль Брюе де Эголье пребывал в наилучшем расположении духа. Линкор Ле Ориент, его флагман, был таким кораблем, что не может не вселять страх всем, в том числе и англичанам. 120 пушек. А есть ли в мире корабли мощнее? Были, Сантиссимо Тринидад, 144 орудия. Потому Франсуа де Эголье ждал, что только грозный вид французского флота заставит капитулировать английскую эскадру. Нет, он пребывал в надеждах на это. Чего не отнять у англичан, на море они сущие звери, и контр-адмирал за свою уже достаточно долгую военную карьеру успел в этом убедиться. Французская разведка работала неплохо и во флоте прекрасно знали о состоянии дел в английском Рейл-Неви. Англичане были вынуждены отвести часть своих кораблей к Гибралтару, якобы, чтобы не дать выйти французскому флоту из Средиземного моря, и объединиться с другими кораблями в Бресте. На самом деле, одной из причин того, что адмирал Джон Джервис увел большую часть английского флота на стоянку, были брожения на кораблях. Слава Ричарда Паркера не давала спокойствия английским морякам. Ну а в море крайне сложно подавить все бунтарские намерения, да и на базе в Гибралтаре достаточно припасов, чтобы кормить матросов от пуза и не давать им поводов для бунта. Джервис оставил в Средиземном море лишь вице-адмирала Нильсона, но тот вел себя так, будто обладал полноценной эскадрой. Французам, как и раньше, приходилось ходить целой флотилией, чтобы не нарваться на обнаглевшего Нильсона малым или равным количеством кораблей. Горацио Нильсон мог и дальше оставаться неуловимым кошмаром для французов, подлавливая их на коммуникациях, меняя места дислокации флота, тем более, что сейчас появилась возможность пополнения припасов и на Мальте, но его сгубила любовь. Это может быть странным, даже нереальным, но слухи об адюльтере жены английского посла в Неаполитанском королевстве, Эммы Гамильтон, достигли Рима, полного французами, быстрее, чем сведения разведки о том, что английские корабли Нильсона нанесли визит в Неаполь и уже долго там находятся. Так были получены сведения о том, что английская эскадра находится в Неаполе. Франсуа Поль Брюе де Эголье поверил таким слухам, так как у Корсики англичан нет, нет их и в Сицилии. А вот Неаполитанское королевство французы пока предпочитали особо не беспокоить, чтобы не вызвать тревогу у правителей этого государства, которое представлялось лакомым куском для директории. Уже готовились полки, которые выйдут их Рима и, как считается, быстро покорят Фердинанда и его Неаполь. Но не могли французы не воспользоваться возможностью сильно проредить флот своих давних врагов. Нильсон имел всего 4 линейных корабля и 5 фрегатов, да еще и сильно уступающих в залпе сравнимому количеству французских вымпелов. Так что разгром этот осколка английского флота полностью решит проблему и страхи французов, что где-то рядом есть сильная эскадра, могущая не позволить высадиться в Египте. Доклад. Потребовал Франсуа де Эголье. Собаки располагают только 4 линейными кораблями и да, Агамемнон тут, значит и Нильсон, сообщал офицер. Напишут, что этого лайма сгубила похоть. Ищите женщину, господа, усмехался французский контр-адмирал. Французы подошли к Неаполю в составе 14 линкоров, 8 фрегатов и рядов вспомогательных кораблей. Так что де Эголье рассчитывал на легкий бой. И да, он не собирался никуда отпускать Нильсона, который сейчас замкнут в Неаполитанской бухте. А что у нас с русскими? Воюем или вооруженный нейтралитет? Озаботился вопросом командующий французским флотом, когда рассмотрел 5 русских линкоров и 7 фрегатов. Если сюда прибавить еще незначительный, но все-таки, флот Неаполя, то у Франсуа де Эголье не столь радужные перспективы. Пошлите парламентеров, сообщите русским, что мы не желаем с ними сражаться, да и неаполитанского короля не хотели бы тревожить. Лишь только англичане, наша цель, сказал Эголье и потерял всякий интерес к ситуации. Командующий умел брать себя в руки и не переживать понапрасну. Нужна информация, а пока нечего расходовать ресурсы мозга и думать про следующие ходы. Слишком разные решения могут быть приняты в зависимости от того, что ответят русские и неаполитанцы. Неаполь. 16 октября 1797 года. Интерлюдия. Ночью поступил фактически ультиматум от французов. Неаполитанский король, ведомый английским послом, созвал военный совет, куда были приглашены Ушаков и Нельсон. Тем самым Фердинанд просто выбил инициативу у вице-адмирала английского флота Горация Нельсона. Совет назывался военным, вот только он сразу же стал больше антивоенным. Первым, ввиду того, что Эктон самоудалился, высказался адмирал неаполитанского флота Франческо Караччилла. «Мы не состоим в войне с Францией, а будь даже и так, то против такого количества кораблей не выстоять. Так что я против», сказал неаполитанец и даже глазом не отвел. Он не посчитал, что бездействие неаполитанского флота, по сути, проявление трусости. «Я не готов к войне», сказал король Фердинанд, поднялся со своего, самого высокого стула и направился прочь. «Трусы, я иного и не ожидал», прорычал Нельсон, после посмотрел на Ушакова. Федор Федорович также не горел желанием вступать в войну, хотя и не был против такого развития событий. Создалась ситуация, когда русский флот может начать русско-французскую войну, чего, насколько знал Ушаков, император Павел Петрович стремится не допустить. Но и просто стоять, смотреть, как Голиаф избивает Давида, нельзя. «Ну же, сэр Ушаков, что скажете?» – спросил Нельсон. Русский адмирал задумался, а после высказался по ситуации. «Мы не можем вступать в войну. Здесь мы в гостях и можем уйти в любой момент. Можем, но не уходим». Нельсон уже набрал воздуха, чтобы выдать очередную гневную тираду, но Ушаков не дал ему этого сделать, продолжив говорить. «Но и просто оставаться на месте, я не могу, сие поругание чести русского офицера. Так что я знаю, что отвечу французскому посланнику. И что же, я обязан знать», сказал Нельсон. «Все у вас обязанностями покрыто», Ушаков улыбнулся улыбкой уже стареющего человека. «Я сообщу французу, что не потерплю атаки на свои корабли и немедленно вступлю в бой, случись они, даже, если мы будем рядом с местом сражения. А также я отправлю своему государю письмо, в котором опишу нападение на Россию. Получается, что вы поможете мне идти на прорыв?» – спросил Нельсон. «Мы уйдем первыми и создадим вам коридор, вот в него и устремитесь. Корабли у вас ходкие, быстрые, французы не догонят, однако, все равно я бы не советовал вести Эмму Гамильтон на ваших кораблях». Английский посол Уильям Гамильтон поморщился. «Я готов провести ее на своем флагмане, а после отдам вам, когда уйдем подальше от Неаполя. Если в целом вы принимаете сказанное мной, то обсудим подробности». На утро заканчивалось время ультиматума и неаполитанский флот демонстративно снял паруса, показывая, что не собирается воевать. Мало того, экипажи этих кораблей в большинстве сошли на берег. Иное дело англичане. Нельсон, как только забрезжил рассвет, устремился вперед. Казалось, безумство, но английские корабли не стали дожидаться, пока французы создадут удобное построение, а сами атаковали. Русские корабли также вышли из порта. Французам было передано, что русские капитаны могут выстрелить в сторону французов, но лишь в качестве предупреждения, что республиканцы не соблюдают дистанцию. Если корабли Франсуа де Эголье продолжат сближение, то второй залп будет уже наноситься по французским кораблям. «Сильный противник», — сказал Ушаков, наблюдая схватку Давида Нельсона и Голиафа де Эголье. «Вы о ком, ваше высокопревосходительство?» — спросил контр-адмирал Гавриил Кузьмич Галенкин. «Об этом невежде Нельсоне. Смотрите внимательно, как он действует. После необходимо разбирать сражение по частям и думать», — отвечал Ушаков. «Русские корабли были выстроены в линию и обращены правыми бортами в сторону разгорающегося сражения. Канониры русского флота на месте, абордажные команды готовы». Но Федор Федорович не собирался вступать в сражение, он создавал возможность для английских кораблей спрятаться за русскими линкорами и фрегатами. В линии, Между русскими кораблями было достаточно места, чтобы туда прошмыгнул любой английский линкор. Охот эскадры Ушакова был столь незначительный, что корабли, будто бы стояли на месте. В это время, линейный корабль «Агамемнон», используя свою более высокую маневренность, скорость и выучку экипажа, вовремя менявшего паруса, вклинился в середину построения французов. Обстреливая линкоры «Де Эголье», флагман Нельсона, с ним на борту, проносился мимо французских кораблей, увлекая за собой и большинство других союзных вымпелов. Вице-адмирал Горацио Нельсон превратил преимущество французского флота в количестве, в их же недостаток. Рассекающим ударом, как раскаленный нож по сливочному маслу, Нельсон просто не давал большинству французов участвовать в сражении. Да, и англичане получали повреждения, но французы, если решались на залпы, могли попасть и в своих соплеменников на другом корабле, расположенным напротив. «Стервец, он решится на еще на один удар?» – восхищенно задавал вопрос Гавриил Кузьмич Галенкин. Ответа не последовало, так как стало очевидным, что да, Нельсон, уже уйдя за пределы расположения французского флота и расстреляв три вспомогательных судна, оставшихся без серьезной поддержки, решил повторить маневр. «Вот, Гавриил Кузьмич, что-то похожее делали и мы, но посмотри, как англичане лавируют. Нужно будет провести маневр и узнать, сможем ли мы так», — говорил Ушаков. Между тем, французы также поняли, чего хочет англичанин, однако, видимо, действенную тактику быстро придумать не могли. Да и управляемость флота во время сражения крайне затруднительная, тем более, если нет условных сигналов, кроме основных, по типу «делай как я», «ты погляди», а республиканцы не робкого десятка. Восхитился мужеством французов контр-адмирал Галенкин. Федор Федорович Ушаков не ответил. Ему были сильно любопытно, как на этот маневр всего одного французского корабля отреагирует вице-адмирал Нельсон. Дело в том, что республиканский новейший линкор Жан-Жак Руссо встал поперек, на курсе колонны из кораблей Нельсона. Агамемнон шел на таран Жан-Жака Руссо. Лев таранил слона. Сила льва в том, что он быстро и может маневрировать, слону же хватает лишь топнуть по большой кошке, чтобы решить противостояние в свою пользу. Но у льва, Нельсона, после разворота французского линкора, не оказалось возможности для маневра, чтобы не задеть союзные вымпелы.